держу провода, я жду наступления тепла. Мне кажется порой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне кажется что-то еще. Мне снится пепел. С каждым днем я люблю свои стены, я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. Мне снится пепел. Сентябрь – праздник, который всегда с тобой. Сентябрь сладок, как папиросный дым. У каждого есть свой метод. И я знаю твой, чужое дыхание на чьем-то плече, когда оно было твоим. Один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Один. будем праздновать ночь. Сентябрь сладок, праздновать ночь без конца. Белый стол, черный кач, бурное вино. Я знал того, кто знал ее, но я не помню его лица. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Как сова, ты рыщешь, словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова, слова, свои вновь слова. Одним важны права, другим важнее голова. Заполнить пустые места. Знаешь, если бы мы были вместе, то эта задача проста. Но я дал тебе руку, и рука осталась пуста. Мы шли через реку, пока нам хватало моста. Через реку, пока нам хватало моста. Мы что-то обещали друг другу, кто был первым, ты или я. И мы все еще идем, и вода под нами пуста. We'll be right back.

из города в город, из дома в дом, по квартирам чужих друзей. Наверное, когда я вернусь домой, это будет музей. Вперед, флейтист, стоять на пороге 12-й год. И хотя бы два дня, там, где светит солнце и где нас никто не найдет. Но сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет. Растет трава, она не знает слов любовь. Однако любовь травы не меньше твоей любви. Забудь о словах и стань травой. We'll be right back. маленький срок. 20 лет я слушаю рок. Слегка охренел, слегка занемог и немного оглох, но я слушаю рок. Новая волна, где она? Я рок-человек, что мне волна? У нас не глубинка, у нас глубина, и никакая волна не доходит до дна. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Эй, я слышал вчера по радио раньше одна мура, а здесь пластинка Пинк Флойда, стена. Мы победили! Ура! У нас жизнь прямо в бок. По телевизору статус-кво. И если мы доживем до седин, нам покажут дебаблы Цицепелина. Пока что не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Сколько мастерства мне дали года, не играй я на гитаре, стою у станка, мне давно бы дали ветерана труда. Еще немного и сбудется мечта, и наши люди займут места. Под страхом лишения рук или ног мы все будем слушать один только рок. А пока что не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода на-на-на навсегда, поле ягода на-на-на-на-на-на-на, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. Ягода навсегда. Смотри, кто движется навстречу, идет как во сне. В зоопарке орхидея в зиме, черные алмазы и птичьи меха. Она умеет так немного, но в этом дока. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в свиные шелка. Береги свой. Ее квартира в самом центре, окнами в сад. Она выходит каждый вечер, чтобы радовать взгляд. Котята на цепочках, мужья на крючках. Она прекрасный стрелок, за 100 шагов в пах. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Она так умна, она так умна. так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит, ну и ходит, одетая в цветные шелка. Береги свой. Отдохните минут 10. Thank you. Ha ha ha.